Если слишком много людей делают ставки на одну и ту же лошадь, они принимают эти ставки и сами ставят на нее, но у других букмекеров. Понимаете, если лошадь действительно выигрывает, они получают свой выигрыш с другого букмекера и расплачиваются со своими клиентами. Это универсальная система, они называют это подстраховаться. Ну, а теперь предположим, что вы букмекер-мошенник, и что на фаворите должен ехать Джо Нантвич. Вы делаете Джо намек, чтобы он не выигрывал. И теперь, какие бы крупные ставки ни делали у вас на эту лошадь, вы уж ничего не поставите на нее у другого жучка, потому что вы знаете, что платить вам не придется. — Да, но 100 фунтов — это слишком много, — сказал Лодж. — Если букмекеры все равно обычно остаются с барышом. — Твой приятель не удовлетворился законным заработком от такси, — сделал вывод мой отец. Я вздохнул и прислонился больным плечом к раме окна. — Тут есть еще один момент, — сказал я. — Если букмекер знает, что определенная лошадь не выиграет, он может предложить принять на нее ставки на самых соблазнительных условиях. Не настолько, чтобы вызвать подозрения, но достаточно, чтобы привлечь массу клиентов. Скажем, на 1 пункт выше, чем другие. Ну, допустим, 11 к 4, в то время как другие предлагают максимум 5 к 2. Деньги так и посыплются. Вы согласны? Я встал и пошел к двери. Сейчас я вам кое-что покажу. Лестница показалась мне круче, чем всегда. Я поднялся в свою комнату, достал скаковые справочники и пачку букмекерских билетов и зашаркал обратно в гостиную. Я положил билеты на стол перед Лоджем, и мой отец подошел, чтобы поглядеть на них. — Эти билеты, — объяснил я, — Билл просто оставил ребятам для игры. 3 из них, как вы видите, выданы фирмой L.S. Pert. А остальные другими фирмами, причем все разными, ни одна не повторяется дважды. Билл Дэвидсон был человек педантичный. На обороте каждого талона он записывал дату, условия ставки и имя лошади, на которую ставил. Он ставил у букмекеров, где ставки выгоднее, вместо того, чтобы играть через тотализатор или у букмекеров у перил, то есть... — объяснил я специально для Лоджа, видя, что тот не понял, — у букмекеров, которые стоят вдоль перил между букмекерскими местами и членскими ложами, записывая ставки, которые делают члены клуба и знакомые им люди. Они посылают им еженедельный расчет с выигрышем или проигрышем. Билл не делал крупных ставок и считал, что играть через тотализатор не так увлекательно. Лодж разглядывал 3 билета фирмы L.S. Pert. Круглый почерк Билла был ясным и разборчивым. Я взял 1 билет и прочел вслух. «Перипатетик. 7 ноября. 10 фунтов из расчета 11 к 10». То есть перипатетик шел в таких высоких шансах, что Билл рассчитывал выиграть на свою ставку 11 фунтов. Я раскрыл справочник и нашел отчет о 7 ноября. «Перипатетик», — сказал я, — «проиграл 2-мильную скачку с препятствиями в Сандауне, отстав на 4 корпуса. Скакал Джо Нантвич. Стартовая цена была 11 к 10, она показывала безусловного фаворита. Л.С. Перт должна была получить... грандиозный барыш, предлагая 11 к 10. Я взял 2 билет и прочел. Сакбет, 10 октября. 5 фунтов из расчета 6 к 1. Я открыл программу на этот день. Сакбет остался без платного места в Ньюбери и скакал на нем Джо Нантвич. Лучшая цена, предложенная вообще, была 5 к 1. А перед стартом — 7 к 2.